Эх, куда тебя метнуло? Никита весело толкнул Колю в плечо. Осади, не с того боку подходишь. Хотя, если, скажем, взять Грозного или Годунова, то в чем-то ты прав. Ладно, вечерком зайду, поспорим. Никита схватил Феню за руку и потащил вниз по лестнице. Она хихикала и упиралась. Коля проводил их взглядом и пошел обедать. В столовой, пока официантка отрывала талоны и ходила за борщом и кашей со свиным жиром, Коля сидел и думал, что Никите давно уже пора поступить в университет и серьезно учиться. «Скажу ему об этом твердо», — решил Коля. «Если бы он только знал, что ни вечером, ни на следующий день он уже ничего не скажет Никите. А в разговоре с Бушмакиным Горько заметит: надо было мне с этой Феней ехать. У меня в наружном наблюдении опыт и реакция хорошая, а Никита в этом всегда был слабоват». «Да», — ответит Бушмакин, — «мы допустили ошибку». А Никита между тем решил проехать с Феней по 14-му маршруту. Они сели в трамвай. Народу было немного. Трамвай свернул с Забалканского на Сенную площадь и загромыхал по Садовой. Никита стоял на задней площадке моторного вагона и внимательно наблюдал за Феней. Она о чем-то оживленно болтала с кондукторшей. «Вот негодница», — подумал Никита, — «нашла время». Он уже хотел было одернуть Феню, но в этот момент в трамвай вошел Пантелеев. Бандит был в длинной шинели с портфелем в руках. Никита замер. Теперь он молил судьбу, чтобы Феня продолжала разговаривать с кондукторшей и не увидела Пантелеева. «Надо же», — радовался Никита, — «вышли за случайной удачей, за любым паршивым сообщником, любому дерьму были бы до самой смерти рады, а тут сам пожаловал. Козырный туз с собственной персоной все, голубчик, отгулял». Никита начал осторожно продвигаться по вагону. «Сейчас подойду к Фене, спокойно, с улыбочкой велю ей идти домой, на следующий он не выйдет. Из-за одной короткой остановки не стал бы садиться. Значит, как только она испарится, еду с ним. Выхожу следом и в укромном месте. Мало ли, может, стрелять придется, беру его». Никита подошел к Фене и уже было открыл рот, как вдруг Феня увидела Пантелеева и отчаянно завопила: «Ратуйте, православные, это он! Узнала я его!» «Дура!» — вслух выругался Никита и бросился к Пантелееву. «Держи его!» — вопила Феня. «Хватай!» Пантелеев пятился к площадке вагона вожатого. Пассажиры пропускали его, мертвее при одном взгляде на Маузер. Вагон вожатый оглянулся и резко перевел руку динамо-машины. Трамвай рванулся вперед. «Ход я этот понял», — с теплотой подумал Никита. «На быстром ходу Пантелеев не спрыгнет». «Стой!» — Никита обнажил кольт. Пассажиры шарахнулись в стороны. «Нельзя стрелять», — лихорадочно соображал Никита. «Женщины его перекрывают. Задену наверняка». «Стой!» — снова крикнул он. «Бросай оружие!» Пантелеев криво усмехнулся, наклонился к вагоновожатому, что-то сказал. Из-за грохота Никита не услышал, что именно, но понял, что бандит приказывает сбавить скорость. «Быстрее, товарищ!» — крикнул Никита. «Иначе он уйдет!» Пантелеев поднял маузер к виску вагоновожатого. Тот растерянно посмотрел на Никиту и сбавил скорость. Пантелеев ударил вожатого рукояткой пистолета по голове и резко крутнул ручку динамо-машины. Трамвай дернулся и встал. Пассажиры с криком попадали. Никита с трудом удержался на ногах, бросился вперед и спрыгнул с подножки следом за Пантелеевым. Тот выстрелил, пуля с визгом прошла над головой Никиты. Где-то зазвенело разбитое стекло. «В окно попал, гад», — догадался Никита. «Не убил бы кого». Пантелеев уходил проходными дворами Госбанка. Он мчался, делая длинные скачки, словно взбесившаяся лошадь, которая из последних сил пытается уйти от стаи волков. Никита не отставал. Он не отставал и не отвечал на выстрелы. Понимая, что стрельба на улицах города опасна, а главное, бандита во что бы то ни стало, нужно взять живым. Пантелеев свернул за угол дома. Никита в горячке не сообразил, что теперь нужно проявлять максимум осторожности, и вылетел за угол, не останавливаясь, и тут же получил две пули в живот. Пантелеев стрелял в упор. Никита попытался поднять кольт и выстрелить, но не смог, не хватило сил.